Приложение. Пол Эдвардс. Как Бертрана Рассела не допустили к преподаванию в городском колледже Нью-Йорка. Первое. Когда ушли на пенсию два профессора философии Морис Рафаэль Коэн и Гарри Оверстрит, сотрудники кафедры философии городского колледжа Нью-Йорка совместно с администрацией колледжа решили пригласить на одну из вакансий какого-нибудь выдающегося философа. Кафедра рекомендовала направить приглашение Бертрану Расселу, который в то время преподавал в Калифорнийском университете. Эта рекомендация была с энтузиазмом одобрена на факультете, исполняющем обязанности президента, административным комитетом Совета по высшему образованию и, наконец, самим Советом, который утверждает назначение на этом уровне. В городском колледже никогда не было преподавателя, обладающего такой славой и известностью. Из 22 членов Совета, присутствовавших на заседании, где обсуждалось это назначение, все проголосовали «за». Когда Бертран Рассел принял приглашение, председатель Совета Ордвей Тит направил ему следующее письмо. «Многоуважаемый профессор Рассел, с чувством глубокого удовлетворения я пользуюсь случаем, чтобы известить о вашем назначении на должность профессора городского колледжа на период с 1 февраля 1941 года по 30 июня 1942 года, в соответствии с решением, принятым Советом по высшему образованию на своем заседании от 26 февраля 1940 года. Я уверен, что ваше согласие на принятие этого назначения придаст блеск имени и достижениям факультета и колледжа и углубит и расширит интерес колледжа в изучении философских основ человеческой жизни. Одновременно исполняющий обязанности президента МИД выпустил заявление для прессы, указав, что колледжу необыкновенно повезло в том, что он сможет воспользоваться услугами такого всемирно известного ученого, как лорд Рассел. Датируется заявление 24 февраля 1940 года. В свете дальнейших событий необходимо подчеркнуть два факта. Бертран Рассел должен был преподавать только три следующих курса. Философия, 13, исследование современных концепций логики и ее связи с наукой, математикой и физикой. Философия, 24b, исследование основ математики. Философия, 27, соотношение фундаментальных и прикладных дисциплин и взаимное влияние метафизики и научных теорий. Кроме того, когда Бертран Рассел получил эту должность, в городском колледже только мужчины могли посещать дневные занятия по гуманитарным дисциплинам. Второе. Когда о назначении Рассела стало известно, епископ протестантской епископальной церкви Мэннинг разослал во все нью-йоркские газеты письмо, в котором осудил действия Совета. «Что же следует сказать о колледжах и университетах, — писал он, — которые предоставляют возможность преподавать нашей молодежи философию человеку, который является известным пропагандистом, выступающим против религии и нравственности, и который особенно защищает прелюбодеяние? Могут ли те, кого заботит благополучие нашей страны, согласиться, что подобное учение распространялось с одобрения наших колледжей и университетов?» Спустя несколько дней епископ возобновил наступление и заявил: «Есть те, кто находится в таком нравственном и умственном помрачении, что не видит ничего дурного в назначении того, кто в своих опубликованных сочинениях заявляет, что вне человеческих желаний не существует никаких моральных норм. заметим мимоходом, что если бы от преподавателей философии требовалось отвергать этический релятивизм в различных его проявлениях, как это подразумевает епископ Мэннинг, не меньше половины от них следовало бы тут же уволить. Письмо епископа стало сигналом к началу кампании по дискредитации и запугиванию, невиданной в американской истории со времен Джефферсона и Томаса Пейна. Церковные издания, пресса, принадлежащие корпорации Хёрста, и практически все политики Демократической партии присоединились к этому клеветническому хору. Назначение Рассела, заявляла католическая газета «Таблет», стало грубым, оскорбительным потрясением для коренных нью-йоркцев и всех истинных американцев. Требуя отмены этого назначения, она в редакционной статье именовала Рассела преподавателем язычества, философом-анархистом и нравственным нигилистом из Великобритании, чья защита прелюбодеяния настолько отвратительна, что даже один из друзей, как сообщают, его избил. И иезуитский еженедельник «Америка» оказался еще более язвительным. Он охарактеризовал Рассела как высушенного, разведенного и декаденствующего поборника половой распущенности, который сейчас подвергает индоктринации студентов Калифорнийского университета, внушая им свои либертарианские правила беспутной жизни в вопросах секса, беспорядочной любви и неустойчивого брака. Это развращенная личность, предавшая свой разум и сознание. Это преподаватель аморальности и безбожия, отвергнутый порядочными англичанами. Письма к редактору в перечисленных периодических изданиях отличались большей, если только, возможно, разнузнанностью. «Если Совет по высшему образованию не отменит свое решение, — писал один из корреспондентов Таблет, — то зыбучие пески, змея подколодная, мозговой червь, будь Бертран Рассел честен хотя бы сам собой, он бы заявил, как это сделал Руссо, я не могу смотреть без содрогания на любую из своих книг. Вместо того, чтобы наставлять, я развращаю. Вместо того, чтобы питать, я отравляю. Но страсть ослепляет меня, и со всеми своими изящными рассуждениями я не более чем мерзавец». Нужно воздать должное автору этого пасквиля, умело составленного из фраз, которые вырваны из ряда произведений Жан-Жака Руссо и объединены в связанный текст от первого лица. Письмо являлось копией телеграммы, направленной мэру Нью-Йорка Лагвардии. «Умоляю вашу честь, — говорилось далее, — защитить нашу молодежь от губительного влияния отравленного пера этого кривляющегося гения, этого посланника дьявола». Тем временем Чарльз Таттл, член Совета и влиятельный мирянин протестантской епископальной церкви, объявил, что 18 марта на следующем заседании Совета он предложит пересмотреть назначение. Таттл пояснил, что на момент назначения он не был знаком со взглядами Рассела. Если бы он тогда о них знал, то голосовал бы против. Теперь, когда до заседания оставалось всего несколько дней, фанатики делали все возможное, чтобы запугать членов Совета и расширить перечень грехов Рассела. «Наша группа, — заявил Уинфилд Деморест из Американской молодежной лиги, — не поддерживает идею Рассела о совместных общежитиях». Требуя расследования решения Совета по высшему образованию, херстовская газета Journal and American, ныне Journal American, утверждала, что Рассел одобряет национализацию женщин, рождение детей вне брака и воспитание детей как орудий в руках безбожного государства. С помощью вырванных из контекста цитат из книги, написанной за много лет до этого дня, газета также выставляла Рассела выразителем идей коммунизма. Несмотря на хорошо известную оппозицию Рассела по отношению к советскому коммунизму, фанатики с тех пор постоянно подозревали его в симпатии к коммунистам. Из всех элементов этой кампании ненависти подобное преднамеренное искажение, возможно, было самым отвратительным. Митинги с требованиями изгнания Рассела, а также, как правило, с требованиями отставки членов Совета, голосовавших за его назначение, ежедневно проводились многочисленными организациями, хорошо известными своим интересом к образованию. Например, сынами Ксаверия, Нью-Йоркским отделением Центрального католического общества Америки, Древним орденом ирландцев, рыцарями Колумба, гильдией католических адвокатов, обществом святого имени Жанны д'Арк, городской конференцией баптистских священников, Северо-Западной конференцией общества женщин Новой Англии и сынами американской революции Empire State. Об этих митингах рассказывала пресса, заодно публикуя проникновенные тексты клерикальных знаменитостей, чьи атаки все больше и больше сосредотачивались на двух обвинениях. Что Расселу, как иностранцу, юридически запрещено преподавать в городском колледже, и что его взгляды на секс фактически являются подстрекательством к преступлению. «Не направить ли агентов ФБР ваш совет по высшему образованию?» — вопрошал преподобный Джон Шульц, преподаватель священного красноречия в Редемптористской семинарии в Изопусе, штат Нью-Йорк. Редемптористы — католическая мужская монашеская конгрегация. Во второй половине XIX века вела активную миссионерскую деятельность за пределами Европы. «Молодежь этого города, — продолжал сей выдающийся ученый, — учат, будто не существует такого явления, как ложь. Их учат, что воровство оправдано, как и разбой с грабежом. Их учат, как учили Леба и Леопольда в Чикагском университете, внушают, что подобные, нечеловечески жестокие преступления вполне оправданы. Американские преступники и двое обеспеченных студентов Чикагского университета, которые в 1924 году похитили и убили 14-летнего мальчика, чтобы показать свое интеллектуальное превосходство над обществом и совершить идеальное преступление. Нечего и говорить, что все эти ужасы проистекали из или были тесно связаны с назначением Бертрана Рассела, вдохновителя свободной любви, сексуальной распущенности молодежи, ненависти к родителям. Словно этого было недостаточно, другой церковник связал имя Рассела с лужами крови. Выступая на молитвенном завтраке общества святого имени при управлении полиции Нью-Йорка, монсеньор Фрэнсис Уолш напомнил собравшимся полицейским, что все они, по воле обстоятельств, могли засвидетельствовать истинное значение так называемого «брачного треугольника», один из углов которого омочен кровью. «Полагаю, — продолжал он, — что вы присоединитесь ко мне, требуя, чтобы любой преподаватель, виновный в преподавании или письменном изложении идей, умножающих места действия, где происходят эти трагедии, не допускался бы в этот город и не получал бы поддержки от налогоплательщиков». Мэр Лагвардия благоразумно хранил молчание, и в действие вступили политики Нью-Йоркского отделения Демократической партии. Их представление об академической свободе хорошо раскрыл Джон МакГохи, первый заместитель прокурора штата Нью-Йорк и президент сынов Ксаверия, ныне судья МакГохи, которого возмутило использование денег налогоплательщиков для оплаты преподавания философии жизни, отрицающей Бога, бросающей вызов приличиям и полностью противоречащей фундаментальному религиозному характеру нашей страны, нашего правительства и народа. 15 марта, за три дня до нового заседания Совета по высшему образованию, глава муниципального совета Бронкса Джеймс Лайонс, одна из ключевых фигур в этом кругу инквизиторов, инициировал принятие обращения, призванного отменить назначение Рассела. обращение приняли 16 голосами против 5. Следует отметить, как свидетельство его мужества и равнодушия к настроениям толпы, что республиканец Стэнли Айзекс энергично выступал в защиту Бертрана Рассела и позиции Совета по высшему образованию. Лайонс же дополнил резолюцию заявлением, что при обсуждении бюджета на следующий год будет настаивать на вычеркивании строки, которая обеспечивает компенсацию за это опасное назначение. Впрочем, Лайонса можно назвать кротким и мягким по сравнению с главой муниципального совета Куинса Джорджем Харви, который на митинге заявил, что если Рассела не уволят, то он предложит вычеркнуть из бюджета 1941 года бюджетное ассигнование на финансирование муниципальных колледжей на общую сумму в 7,5 миллионов долларов. По его мнению, колледжи должны быть богоугодными американскими колледжами или их нужно закрыть. На том же митинге выступали другие знаменитые и уважаемые ораторы. Назвав Рассела собакой, муниципальный советник Чарльз Киган заметил, что будь у нас разумная система иммиграции, этого бездельника не подпустили сюда и на 1000 миль. Но раз он все-таки прибыл, мисс Марта Бернс, регистратор округа Нью-Йорк, поведала аудитории, что именно надлежит сделать с собакой Расселом. Она призвала вымазать его дегтем, вывалить в перьях и выслать из страны. Насколько могу судить, это и есть богоугодный и американский образ действий. Третье. Если новые зелоты правили бал в местной политике, то сторонники независимого образования пользовались влиянием во всех крупных колледжах и университетах по всей стране. В защиту Рассела выступили многие президенты колледжей, включая Гидеонса из Бруклина, Хатчинса из Чикаго, где Рассел преподавал в предыдущем году, Грэма из Северной Каролины, который позднее стал сенатором, Нельсона из Смита, Александера из Антиоха, из Праула, из Калифорнийского университета, где Рассел в свое время занимался индоктринацией студентов, внушая им свои либертарианские правила беспутной жизни в вопросах секса и беспорядочной любви. В защиту Рассела также высказывались действующие и отставные президенты научных обществ. Николсон из Фи Бета Капа, Карри из Американской математической ассоциации, Хэнкс из Американской социологической ассоциации, Берт из Американской исторической ассоциации, Дюкас из Американской философской ассоциации, Химстед из Американской ассоциации университетских преподавателей и многие другие. 17 наиболее выдающихся ученых страны, включая Бекера из Корнельского университета, Лавджоя из университета Джонса Хопкинса и Кеннона, Кэмпбелла, Перри и Шлезингера из Гарварда, направили письмо мэру Нью-Йорка Лагвардии, протестуя против организованных нападок на назначение всемирно известного философа Бертрана Рассела. «Если эта атака окажется успешной, — говорилось в письме, — то ни один американский колледж или университет не будет в безопасности от инквизиторского контроля со стороны врагов свободных исследований. Получать знания от человека такого интеллектуального калибра, как Бертран Рассел, редкая привилегия для любого студента. Его критики должны сойтись с ним в честном поединке на открытом поле интеллектуальной дискуссии и научного анализа. Они не имеют права затыкать им рот, не давая возможности преподавать. Вопрос настолько фундаментален, что здесь нельзя идти на компромисс, не подвергая опасности всю конструкцию интеллектуальной свободы, на которую опирается американская университетская жизнь. Уайтхед, Дьюи, Шепли, Кастнер, Эйнштейн — все выдающиеся философы и ученые страны публично заявили о своей поддержке назначения Рассела. «Великие умы, — отмечал Эйнштейн, — в всегда встречали яростное сопротивление посредственностей. Они не могут понять, почему человек не желает подчиняться традиционным предрассудкам, а честно и храбро использует свой интеллект. Поддержка Рассела ни в коей мере не ограничивалась академическим сообществом. Назначение Рассела и независимость назначившего его органа, естественно, поддерживалась Американским союзом защиты гражданских свобод и Комитетом за свободу культуры, чьим президентом в то время был Сидней Хук. Сторону Рассела также заняли все ведущие представители более либеральных религиозных групп, включая раввина Иона Уайза, профессора Бисклера с богословского факультета Гарварда, профессора Брайтмана, директора Национального совета по религии и образованию, преподобного Роберта Эндрюса, советника по делам протестантских студентов Колумбийского университета, преподобного Джона Хейнса Холмса и преподобного Гая Эмери Шипли, оспорившего право епископа Мэннингса говорить от имени епископальной церкви. 9 крупнейших издателей, включая Беннета Серфа из Random House, Кесса Кенфилда из Harper's, Альфреда Нофпа и Дональда Брейса из Harcourt Brace, выступили с заявлением, одобрявшим назначение Рассела как подтверждающее высочайшую репутацию Совета по высшему образованию. Отмечая блестящие достижения Рассела в области философии и его высочайшую квалификацию преподавателя, издатели писали, что будет жаль, если нью-йоркские студенты не смогут извлечь пользу из этого назначения. «Как издатели, — говорилось в письме, — мы лично не обязательно разделяем все взгляды, выраженные в книгах, которые нами публикуются, но мы приветствуем появление великих умов в наших каталогах, особенно теперь, когда во многих частях света грубая сила и невежество приобрели такую власть над разумом и интеллектом. Мы считаем, что сейчас как никогда важно воздать должное интеллектуальному превосходству, если выпадает подобная возможность». Аналогичные взгляды высказывали газеты Publishers Weekly и New York Herald Tribune. Как в редакционных статьях, так и в колонке Дороти Томпсон, к вашему сведению. «Лорд Рассел не аморален», — писала Томпсон. «Любой, кто с ним знаком, уверен, что он человек исключительно интеллектуальной и личной честности». В самом городском колледже студентов и преподавателей охватило сильное негодование, вызванное вмешательством церковников и политиков в дела колледжа. На митинге в Большом зале профессор Морис Рафаэль Коэн сравнил ситуацию Рассела с известным судом над Сократом. «Если назначение Рассела будет отменено, — сказал он, — то честное имя нашего города пострадает, как это произошло с Афинами из-за осуждения Сократа за растление молодежи, и со штатом Теннесси, где Скоупса признали виновным в преподавании теории эволюции». Имеется в виду так называемый «обезьяний процесс» 1925 года над школьным учителем Скоупсом в городе Дейтон, штат Теннесси. Скоупса обвиняли в нарушении акта Батлера, запрещавшего преподавать в любом государственном учреждении штата любую теорию, отвергающую божественное сотворение человека. Скоупса признали виновным, но Верховный суд штата отменил приговор. На том же митинге профессор Герман Рэндалл-младший, известный историк философии и религиозный человек, осудил противодействие церковников назначению Рассела как исключительную дерзость и колоссальное неуважение. 300 человек из числа преподавателей подписали письмо в адрес Совета по высшему образованию с поздравлением по поводу великолепного выбора. Родители студентов городского колледжа также отнюдь не испугались перспективы того, что их дети подвергнутся разлагающему влиянию вдохновителя свободной любви. Пускай большинство оппонентов Рассела выступало в роли представителей оскорбленных родителей, ассоциация родителей единогласно проголосовала в поддержку действий Совета. Четвертое. Крики и угрозы фанатиков напугали некоторых членов Совета. Тем не менее, на заседании 18 марта большинство сохранило верность своим убеждениям, и спорное назначение было подтверждено 11 голосами против 7. Оппозиция ожидала этого поражения и готовилась развернуть наступление на всех фронтах. Не добившись отмены назначения Рассела в городской колледж, она попыталась не позволить ему преподавать в Гарварде. В осеннем семестре 1940 года его пригласили прочитать в Гарварде курс лекций в честь Уильяма Джеймса. 24 марта Томас Дорган, законодательный агент по городу Бостон, написал президенту университета Джеймсу Конанту: «Вам известно, что Рассел отстаивает товарищеский брак и ослабление уз, ограничивающих нравственное поведение. Брак, при заключении которого супруги оговаривают количество детей и условия развода. Прошу заметить, что принятие на работу этого человека оскорбляет каждого американского гражданина в штате Массачусетс». Одновременно законодательному органу штата Нью-Йорк предложили обязать Совет по высшему образованию отменить назначение Рассела. Сенатор Фелпс, демократ из Манхэттена, внес резолюцию, согласно которой законодательный орган соглашается, что сторонник непристойной морали не является подходящей кандидатурой на важный пост в образовательной системе нашего штата за счет налогоплательщиков. Эта резолюция была принята, и, насколько мне известно, против нее не было подано ни одного голоса. Резолюция стала прелюдией к более радикальным действиям. 11 членов Совета по высшему образованию оказались настолько упрямыми, что не подчинились требованиям истеблишмента. Еретиков следовало покарать. Им следовало показать, кто обладает реальной властью в штате Нью-Йорк. Основываясь на заявлениях епископа Мэннинга и президента Фордомского университета Геннона, сенатор Джон Дуниган, лидер меньшинства, заявил в Сенате, что философия Рассела разлагает религию, государство и семейные отношения. Он осудил безбожные материалистические теории тех, кто ныне управляет нью-йоркской системой образования. Позиция Совета, который настаивает на назначении Рассела вопреки серьезному общественному недовольству, утверждал сенатор, вызывает озабоченность у данного законодательного органа. Он потребовал проведения тщательного расследования деятельности системы образования в Нью-Йорке и дал понять, что такого рода расследование должно прежде всего затронуть колледжи, находящиеся в ведении Совета по высшему образованию. Резолюцию сенатора Дунигана также приняли с минимальными поправками. Впрочем, все это были мелкие уколы. Главный удар разворачивался в самом Нью-Йорке. Некая миссис Джин Кей из Бруклина, ранее незамеченная в особом интересе к общественным делам, подала в Верховный суд города Нью-Йорк иск налогоплательщика с требованием отменить назначение Рассела на том основании, что он иностранец и сторонник сексуальной распущенности. Миссис Кей якобы беспокоила судьба ее дочери Глории, которая могла бы учиться у Бертрана Рассела. Тот факт, что Глория Кей никак не могла слушать лекции Рассела в городском колледже, куда принимали только мужчин, явно посчитали не имеющим отношения к делу. Позднее адвокаты миссис Кей представили еще два основания для отказа от назначения Бертрана Рассела. Одно из них гласило, что Рассел не участвовал в конкурсном отборе, а второе утверждало, что назначение на должность преподавателя любого, кто верит в атеизм, противоречит государственной политике. Интересы миссис Кей представлял адвокат по имени Джозеф Гольдштейн, который в предыдущей городской администрации, демократической, занимал пост судьи. В составленном Гольдштейном кратком изложении дела сочинения Рассела характеризовались как распутные, похотливые, демонстрирующие эротоманию, возбуждающие, безответственные, ограниченные, неверные и лишенные нравственной основы. Но это было еще не все. По версии Гольдштейна, Рассел руководил в Англии колонией нудистов. Его дети разгуливали голыми. Вместе с женой они голыми разгуливали на публике. Этот человек, которому ныне около 70 лет, увлекается непристойными стихами. Рассел закрывает глаза на гомосексуализм. Я бы сказал больше. Он его одобряет. И даже это еще не все. Гольдштейн, который, вероятно, посвящал свое свободное время изучению философии, вынес вердикт относительно качества работ Рассела. Этот уничижительный вердикт выглядел следующим образом. Он не философ в общепризнанном значении данного слова. Он не любитель мудрости, не искатель знаний, не исследователь из числа представителей той всеобъемлющей науки, которая ставит своей целью объяснение всех явлений Вселенной с помощью первопричин. По моему мнению, как свидетеля и по мнению многих других лиц, он софист и занимается софизмом, то есть с помощью хитроумных выдумок, трюков и уловок, а также игры слов, выдвигает ложные аргументы и доводы, не подкрепляемые здравым смыслом. Он делает выводы, которые не вытекают из серьезных предпосылок. Все его так называемые доктрины просто дешевые, безвкусные, потрепанные, залатанные фетиши и предположения, предназначенные для того, чтобы вводить людей в заблуждение. По данным газеты Daily News, ни мисс Кей, ни ее муж, ни Гольдштейн не сообщили, кто оплатил этот иск. До сих пор Рассел воздерживался от любых комментариев, не считая короткого первоначального заявления, где отметил: «У меня нет желания отвечать на нападки епископа Мэннинга». Любой, кто еще в юности решает думать и говорить честно, невзирая на враждебность и искажение фактов, ожидает подобных нападок и вскоре понимает, что лучше всего их игнорировать. Однако теперь, когда атаку перенесли в суд, Рассел посчитал себя обязанным опубликовать ответ. «До сих пор я хранил почти нерушимое молчание относительно дискуссии, касающейся моего назначения в городской колледж», — писал он, «поскольку не мог предположить, что мое мнение имеет здесь значение. Но когда совершенно неверные заявления относительно моих действий прозвучали в суде, я чувствую себя обязанным раскрыть их лживость. Я никогда не руководил в Англии колонией нудистов. Ни я, ни моя жена никогда не разгуливали голыми на публике. Я никогда не увлекался непристойными стихами. Подобные утверждения являются преднамеренной ложью, что наверняка известно тем, кто их распространяет без всякого на то основания. Я буду рад возможности опровергнуть их под присягой». Следует также добавить, что Рассел никогда не одобрял гомосексуализм. Это обстоятельство я подробно разберу в дальнейшем. Иск миссис Кей рассматривал судья Маггихан, связанный с аппаратом Демократической партии округа Бронкс. В свое время Маггихан уже отличался тем, что пытался удалить портрет Мартина Лютера с настенной фрески в здании суда, посвященной истории юриспруденции. Совет по высшему образованию представлял Николас Буччи, помощник юрисконсульта муниципалитета. Он вполне справедливо уклонился от дискуссии о нечестивых взглядах Рассела и его некомпетентности как философа. Буччи ограничился единственным юридически обоснованным пунктом иска, что иностранец не может быть назначен на должность в городском колледже. Буччи это условие опроверг и попросил отклонить иск. Судья Магихан дал зловещий ответ. «Если я обнаружу, что содержание этих текстов соответствует обвинениям поданной петиции, у апелляционного отделения и апелляционного суда будет над чем подумать». Он говорил о статьях, представленных Гольдштейном в обосновании своих обвинений. Это были статьи «Образование и добропорядочная жизнь», «Брак и мораль», «Образование и современный мир» и «Во что я верю». Пятое. Через два дня, 30 марта, судья обнародовал свой вердикт. Опираясь на нормы и критерии, отражающие законы природы и ее Творца, он отменил назначение Рассела, назвав это решение, как ранее делали клерикальные ораторы, оскорблением народу Нью-Йорка. Решение совета, заключил судья, фактически означает создание кафедры непристойности. Поступая так, совет действует без должных оснований, своенравно и нанося прямой ущерб общественному благополучию, безопасности и нравственности народа и правам заявителя. Так что в удовлетворение требований заявителя выносится распоряжение, отменяющее назначение вышеупомянутого Бертрана Рассела. По свидетельству газеты «Санди Миррор», судья допустил, что его вердикт станет настоящей бомбой. То, что Макгихен руководствовался не только законом, если он вообще о нем думал, ясно также из последующего заявления, мол, это решение заложило основу для создания законодательной комиссии по расследованию, и я смею сказать, что ее членам будет интересно выяснить, как именно состоялось назначение Бертрана Рассела. Как указывал журнал New Republic, решение Макгихена явно выносилось со сверхчеловеческой скоростью. Джон Дьюи высказал подозрение, что судья вряд ли ознакомился с текстами, представленными в качестве доказательств мистером Гольдштейном. В любом случае ясно, что решение вынесли с неприличной поспешностью. За два дня Макгихен никак не мог тщательно изучить эти четыре текста и написать вдобавок длинное обоснование своего решения. То, что он не предпринимал попыток хоть как-то соблюдать права всех сторон процесса, как полагается любому добросовестному судье, также очевидно из некоторых других особенностей этого дела. Например, судья не предоставил Расселу возможность опровергнуть обвинения Гольдштейна, он просто признал их без обсуждения. Кроме того, Макгихен не дал Расселу шанса оправдаться и публично объяснить, верна ли судейская интерпретация взглядов Рассела. Он не пытался выяснить, придерживается ли Рассел и поныне тех взглядов, которые излагались в текстах 10- и 15-летней давности. А ведь всего этого требуют элементарные нормы порядочности, не говоря уже о судебной беспристрастности. Как мы уже видели, мистер Буччи, представлявший на суде совет по высшему образованию, в своем возражении ограничился ответом на обвинение в том, что, будучи иностранцем, Рассел не мог законным образом занимать должность преподавателя городского колледжа Нью-Йорка. Однако Макгихен в своем решении обосновал отмену назначения другими обвинениями из иска миссис Кей. Он вынес вердикт, не позволив мистеру Буччи ответить на эти обвинения. Ответчик, заявил Макгихен, проинформировал суд, что не намерен выступать с возражениями. Мистер Буччи категорически опроверг это заявление в письменных показаниях под присягой, которые никем не оспаривались. «Судья дал понять, — сообщил мистер Буччи, — что ему не дадут возможности изложить возражение совета после отказа в ходатайстве отклонить иск». Тем не менее, эти процедурные нарушения не идут ни в какое сравнение с искажениями фактов, клеветой и необоснованными умозаключениями самого судейского решения, который заслуживает тщательнейшего изучения. Этот документ показывает, что возможно учинить, так сказать, средь бела дня даже в демократическом государстве, если ярый фанатик достигает определенного положения во власти и ощущает поддержку влиятельных политиков. Придется обильно цитировать этот изумительный документ, поскольку иначе слушатель не поверит, что такого рода факты действительно имели место. Кроме того, я не имею желания подражать практике упомянутого судьи и искажать факты, вырывая цитаты из контекста. Как мы увидим далее, судья Макгихан проявил себя выдающимся специалистом в этом постыдном искусстве. Причем зачастую у него выходило, будто Рассел отстаивает прямо противоположное тому, за что английский ученый в реальности выступал. Назначение было отменено по трем основаниям. Во-первых, Рассел был иностранцем. Заявитель прежде всего утверждает, что на основании параграфа 550 закона об образовании не может быть принято на работу или допущено к преподаванию в государственных учебных заведениях штата лицо, которое, под пункт 3, не является гражданином. Положение данного подпункта не распространяется, однако, на иностранного преподавателя, принятого на работу в данный момент или в будущем, при условии, что такой преподаватель подаст в установленном порядке заявление на гражданство и в дальнейшем, в установленный законом срок, станет гражданином. Как известно, Бертран Рассел не является гражданином США и не подавал заявление на гражданство. Советник муниципалитета утверждает, что после назначения тот располагал достаточным временем, чтобы подать заявление на гражданство. Он также заявляет, что этот параграф не относится к преподавателям колледжа Нью-Йорка, утверждая, что если применять параграф 550, то большинство преподавателей в колледже города Нью-Йорк занимают свои должности незаконно, поскольку они не являются выпускниками государственных педагогических учреждений или не имеют разрешения комиссара по вопросам образования. Нелогично допускать, что данный параграф специально составлялся для случаев наподобие случая с Бертраном Расселом, который пробыл в нашей стране некоторое время и не подавал заявление на гражданство, и который, как будет показано ниже, получил бы отказ. Данный параграф в целом распространяется на преподавателей и учащихся, не ограничиваясь начальными и средними школами, и суд, соответственно, считает, что Бертран Рассел неправомочен преподавать на основании положения данного параграфа, однако вынесенное здесь решение основывается не только на этом. Не надо быть экспертом, чтобы найти в рассуждениях судьи юридические ошибки. Правовой акт, на который дается ссылка, совершенно очевидно относится к средним школам, а не к колледжам. Он содержит великое множество других положений, которые никогда не распространялись на преподавателей колледжей. Но даже в средних школах закон позволял иностранцу преподавать, если он заявляет о своем намерении получить гражданство. У Рассела был почти год, чтобы это сделать. Макгихан не имел права предполагать, что Рассел не станет подавать заявление на получение гражданства. Судья также не имел ни малейшего права подменять собою бюро иммиграции и натурализации и рассуждать о заведомом отказе в предоставлении гражданства. Хотя бы на основании только этой узурпации власти вышестоящий суд вряд ли поддержал бы решение Макгихана. Кроме того, безосновательность постоянных намеков на то, что Рассел является темной личностью и отличается недостойным поведением, легко опровергается тем фактом, что иммиграционные власти ни до, ни после вердикта Макгихана не предпринимали никаких попыток депортировать Рассела. Во-вторых, назначение Рассела было объявлено недействительным на том основании, что он не участвовал в конкурсном отборе. Второе утверждение заявителя заключалось в том, что перед назначением не был проведен конкурс, и это подтверждается протоколами административного комитета городского колледжа Нью-Йорка и Совета по высшему образованию во время назначения Рассела. Закон содержит положение, допускающее возможность того, что конкурс может быть признан нецелесообразным. В любом конкретном случае вопрос решает Совет по высшему образованию. Магихан не мог полностью игнорировать это положение. Однако Рассела необходимо было любой ценой признать непригодным, поэтому данное положение обошли с помощью следующего остроумного аргумента. Хотя данная инстанция не обязана выносить решение в ходе разбирательства в действии Совета по высшему образованию по вопросу о целесообразности проведения конкурса на должность профессора философии в городском колледже, подобные действия со стороны Совета по высшему образованию признаются необоснованными, самоуправными и произвольными, и прямо нарушающими явно выраженные требования Конституции штата Нью-Йорк. Будь во всем мире один единственный человек, что-либо знающий о философии математики, и будь этим человеком мистер Рассел, налогоплательщиков можно было бы попросить принять его на работу без конкурса. Однако трудно представить, учитывая огромные суммы, расходуемые в Америке на образование, что в Америке нет никого, кем следует гордиться с точки зрения образования и общественной жизни. Другие университеты и колледжи, как частные, так и государственные, по-видимому, могут найти американских граждан, которых они принимают на работу. Поэтому заявлять, что городской колледж Нью-Йорка вправе принимать на работу профессора философии без предварительной оценки его квалификации, означает утверждать, что Совет по высшему образованию присваивает себе полномочия, которыми народ штата Нью-Йорк по Конституции его не наделял, и никакой законодательный орган и никакой совет не может нарушить это условие. Трудно принимать всерьез утверждение Магихана, будто Совет действовал без должных оснований, самоуправно и произвольно, когда решил принять Рассела без проведения конкурса. Еще труднее предположить, что судья говорил это искренне. Если бы конкурс действительно являлся законодательным требованием для преподавателей колледжа, пришлось бы уволить всех преподавателей во всех колледжах, финансируемых государством. Всех членов попечительского совета по высшему образованию следовало бы отдать под суд за незаконные назначения. Комиссара по вопросам высшего образования штата Нью-Йорк следовало бы наказать за то, что он позволил такому множеству преподавателей работать незаконно. Однако проведение конкурса не является законодательным требованием, и законодательство не содержит каких-либо положений, не позволяющих совету оценивать сложившиеся обстоятельства на предмет целесообразности проведения конкурса как для иностранцев, так и для граждан США. По логике Магихана, выдающиеся иностранные преподаватели вообще вряд ли могут быть приняты на работу, поскольку в большинстве случаев вакансии могут заполнить компетентные американцы. Тем не менее, общеизвестно, что все ведущие учебные заведения высшего образования США регулярно принимают на работу иностранцев. До принятия закона об эмиграции, закон Маккарена, иностранные преподаватели официально исключались из обычных иммиграционных квот. По имени автора законопроекта сенатора Маккарена. Закон был принят, невзирая на вето президента Трумэна. Согласно закону, лица, заподозренные в симпатиях к тоталитарным диктатурам, не могли претендовать на гражданство США, а в ряде случаев им грозила высылка из страны. Отмечу, что недавно известный католический философ Жак Меритен был назначен на должность преподавателя в одном из муниципальных колледжей. Любой здравомыслящий человек может лишь приветствовать подобные назначения. Но, насколько мне известно, Меритен иностранец и никогда не подавал заявление на получение гражданства. В конкурсах он тоже не участвовал. Тем не менее, никто не подавал иск налогоплательщика с просьбой отменить его назначение. Любопытно, насколько серьезно рассматривал бы судья МакГихан подобные основания, содержись они в аналогичном заявлении относительно Маритена. Третье основание судья рассматривал с особым наслаждением. В первых двух пунктах еще заметен некоторый примирительный тон, но только не в третьем, когда понадобилось защитить нравственность от растлителя молодежи и его подозрительных покровителей в Совете по высшему образованию. МакГихан вдруг превратился в свирепого крестоносца. Как позднее заметил Рассел, судья дал себе волю. В данном пункте решение полностью утратило нелогичность и иррациональность, присущие с некоторой натяжкой его более ранним частям. Здесь же полностью возобладали ярость и благочестивый гнев. Не всегда легко определить, на каких основаниях судья стремился избавиться от Рассела, поскольку сам МакГихан, как ни странно, признавал, что очень многие его замечания не относятся к судейской практике. Тем не менее, нет ни малейших сомнений в том, что главными основаниями для него послужили аморальная личность Рассела и непристойный характер его учения. Изложенные выше причины являются достаточными, чтобы поддержать исковое заявление и удовлетворить требования, но существует и третье основание, которое приводит заявитель и которое кажется суду наиболее убедительным. Заявитель утверждает, что назначение Бертрана Рассела нарушило официальную политику штата и страны из-за печально известного аморального и непристойного учения Бертрана Рассела и из-за того, как утверждает заявитель, что он не является высоконравственным человеком. Приходится слышать, будто частная жизнь и работа мистера Рассела не имеют никакого отношения к его назначению на должность преподавателя философии. Также говорилось, что он собирается преподавать математику. Тем не менее, он был назначен на кафедру философии городского колледжа. В ходе рассмотрения дела, продолжал судья, полностью игнорировались вопросы о нападках Рассела на религию. Надо признать, что со стороны судьи это было чрезвычайно великодушно. Возможно, время от времени стоит напоминать, что, несмотря на влияние таких персон, как муниципальный советник Чарльз Киган и сенатор Фелпс Фелпс, город Нью-Йорк находится в Соединенных Штатах Америки, светской стране, а не во франкистской Испании и не в Священной Римской империи. После прихода к власти Франко в Испании католицизм был провозглашен единственной возможной религией. Действовал запрет на аборты и средства контрацепции, основы вероисповедания преподавались в школах и так далее. Если коротко, судья был готов продемонстрировать максимальную терпимость применительно к критическому отношению Рассела к религиозным догмам. Однако в иных областях он считал своим долгом высказываться сурово. Тем не менее, существуют некоторые основные принципы, на которых базируется наш политический строй. Если преподаватель, не являющийся высоконравственным человеком, назначается любым государственным органом на любую должность, данное назначение нарушает эти важные предварительные условия. Для преподавателя одним из таких предварительных условий является его высокая нравственность. Собственно, это предварительное условие для приема на гражданскую службу в городе или штате, в административно-территориальных единицах или в правительстве Соединенных Штатов Америки. Здесь нет необходимости защищать это утверждение. Его не нужно искать в законе об образовании. Оно исходит из самой природы этой профессии, профессии преподавателя. Преподаватели должны не только делиться знаниями в аудиториях, но и учить студентов своим примером. Налогоплательщики Нью-Йорка тратят миллионы долларов на содержание нью-йоркских колледжей, Они выделяют и тратят эти деньги не на то, чтобы принимать на работу преподавателей, не обладающих высокой нравственностью. Однако в законе об образовании содержится положение, позволяющее при надлежащей ловкости обойти эти условия. Следует отметить, что, несмотря на многочисленные заявления, будто Рассел является безнравственной личностью, МакГихан нигде не снисходил до того, чтобы перечислить реальные или предполагаемые проступки Рассела, которые подтверждали бы такой вывод. Например, невозможно понять, соглашается ли он с обвинениями Гольдштейна, будто Рассел с женой разгуливали голыми на публике, или что Рассел увлекался непристойными стихами. Также невозможно понять, на чем судья основывал свой вывод о тюремном заключении Рассела за пацифизм во время Первой мировой войны. Это упоминание изрядно взволновало Гольдштейна и множество ирландцев, прежде незамеченных в отстаивании имперских интересов Британии. Не знаю, как обычно оценивают процедуру, когда уничижительные заявления делаются без всяких доказательств люди, которым посчастливилось постичь Божьи правила. Тем людям, которым, как мне, повезло не так сильно, эта процедура представляется крайне неэтичной. А уж если решение исходит от судьи, исполняющего официальные обязанности, это выглядит серьезным злоупотреблением служебным положением. Итак, характер Рассела скверен, а его учение и того хуже. Утверждение заявителя, будто мистер Рассел излагал в своих книгах аморальные и непристойные доктрины, в достаточной мере подтверждается содержанием текстов, считающихся работами Бертрана Рассела и представленных в качестве доказательств. Нет необходимости подробно пересказывать ту грязь, которая содержится в этих текстах. Достаточно отметить следующее. На страницах 119 и 120 статьи «Образование и современный мир» говорится: «Я уверен, что университетская жизнь была бы лучше с интеллектуальной и нравственной точек зрения, если бы большинство университетских студентов состояло во временных бездетных браках. Это избавило бы молодежь от проблем полового влечения, от связанных с ним тревог и тайн, корысти и случайных связей, перестало бы отнимать время на удовлетворение влечения, которое следовало бы посвящать учебе». На страницах 165 и 166 текста «Брак и мораль» говорится: «Что касается меня, я совершенно убежден, что товарищеский брак был бы шагом в нужном направлении и принес бы немало пользы, но я не думаю, что этого будет достаточно. Полагаю, что все сексуальные отношения, не связанные с детьми, должны рассматриваться как чисто личное дело, и если мужчина и женщина считают нужным жить вместе, не имея детей, то кроме них это никого не должно касаться. Я не считаю желательным, чтобы мужчина или женщина приступали бы к столь серьезному делу, как брак, который должен ознаменоваться появлением детей, без предшествующего сексуального опыта. И далее, неразумно было бы придавать сегодня особое значение супружеской измене. Во что я верую, страница 50. Возможно, судья не стал подробно излагать грязь, содержащуюся в текстах Рассела, по той простой причине, что там ее было не найти. Как указывал Джон Дьюи в своей статье в еженедельнике National, те, кто станут искать в работах мистера Рассела грязь и непристойность, если таковые найдутся, будут сильно разочарованы. Отсутствие перечисленного настолько очевидно, что огульные и морально безответственные обвинения против мистера Рассела дают все основания считать, что люди, которые их выдвигают, имеют весьма авторитарные представления о нравственности, и, обладая они властью, подавляли бы любую критическую дискуссию об убеждениях и практиках, каковы желают навязать другим. Что касается слов судьи «грязь», «кафедра непристойности» и тому подобных выражений, сразу несколько экспертов отмечали, что, повтори он эти замечания за пределами суда, против него можно было бы возбудить дело по обвинению в клевете. Маггихан как будто понял, что сказанное ранее о самом Расселе и его преподавательских методах недостаточно. Учение Рассела характеризовали как непристойное, но сам по себе этот факт не давал суду права вмешиваться в происходящее. Требовалось нечто большее. Нечто более радикальное или, если угодно, более драматичное. Ситуация вынуждала проявить творческое воображение, и судья великолепно справился с этим вызовом. Подобно преподобному профессору Шульцу и другим специалистам по священному красноречию, его осенила идея связать Рассела с подстрекательством к нарушению уголовного законодательства. Уголовное законодательство штата Нью-Йорк является важнейшим фактором в жизни нашего города. Как граждане и жители нашего города, мы находимся под его защитой. Когда речь идет о поведении людей, положениями уголовного законодательства применительно к тому, что осуждается, нельзя пренебрегать и нельзя их игнорировать. Даже если предположить, что Совет по высшему образованию обладает максимальными полномочиями в сфере назначения преподавателей, какие только может предоставить ему законодательная власть, он должен действовать так, чтобы не нарушать уголовное законодательство и не поощрять других к его нарушению. Если он выступает в роли спонсора или поощряет нарушение уголовного законодательства, а его действие неблагоприятно сказывается на общественном благополучии, безопасности и нравственности, деятельность совета оказывается юридически ничтожной и лишается юридической силы. Суд, действующий на основе права справедливости, с соответствующими полномочиями, располагает широкой юрисдикцией по защите налогоплательщиков Нью-Йорка от действий наподобие тех, какие совершил Совет по высшему образованию в данном случае. После столь благородной защиты уголовного законодательства судья с явным удовольствием переходит к цитированию конкретных положений. Уголовное законодательство штата Нью-Йорк определяет понятие «умыкание», когда лицо, которое не является мужем женщины, использует или добивается привлечения или использования женщины моложе 18 лет в целях полового сношения, либо лицо, которое зазывает незамужнюю женщину любого возраста, ранее добродетельную, в любое место с целью полового сношения. Такое лицо виновно в умыкании и наказывается лишением свободы сроком до 10 лет. Статья 70. Кроме того, уголовное законодательство предусматривает, что даже родитель или опекун, несущий юридическую ответственность за женщину моложе 18 лет, который допускает ее соблазнение каким-либо лицом с целью полового сношения, тем самым нарушает закон и наказывается лишением свободы сроком до 10 лет. Статья 70. Что касается изнасилования, уголовное законодательство предусматривает, что лицо, которое совершает половой акт женщины моложе 18 лет, не состоящей с ним в супружеских отношениях, при обстоятельствах, которые нельзя квалифицировать как изнасилование первой степени, является виновным в изнасиловании второй степени и наказывается лишением свободы сроком до 10 лет. Статья 2010. Статья 100 уголовного законодательства относит супружескую измену к уголовным преступлениям. Статья 2460 уголовного законодательства, помимо прочего, предусматривает, что любое лицо, которое побудит или попытается побудить какую-либо женщину проживать с ним с аморальными целями, будет считаться виновным в совершении тяжкого уголовного преступления, наказываемого лишением свободы на срок от 2 до 20 лет и штрафом до 5000 долларов. Из всех этих положений какое-то отдаленное отношение к делу имеет лишь статья, которая касается супружеской измены. Рассел нигде не проповедовал изнасилование или умыкание и никогда никого не подстрекал побуждать какую-либо женщину проживать вместе с аморальными целями. Даже МакГихан, при всем своем умении цитировать слова вне контекста, не смог привести ни одного высказывания, способного сойти за подстрекательство к этим преступлениям. Но зачем тогда цитировать эти положения? Зачем их цитировать, если только судья не стремится внедрить в общественное сознание, в особенности среди людей, незнакомых с текстами Рассела, ассоциацию между этими преступлениями и именем Рассела? Сомневаюсь, что такого рода демагогическая уловка когда-либо раньше применялась судьей в американском суде. Далее я полностью воспроизведу оставшуюся часть решения, дабы не нарушать ход судейской мысли. Его глубокие размышления об академической свободе творить добро и примечательная доктрина о косвенном влиянии, когда преподаватель, читая лекции по философии, математике или физике, может вызвать полное сношение между студентами, когда женщины моложе 18 лет, безусловно, заслуживают внимания серьезных исследователей. Последняя из этих теорий, которую, вероятно, можно назвать доктриной чрезвычайного влияния, несомненно, должна заинтересовать психологов и тех, кто занимается экстрасенсорным восприятием. Когда мы думаем о том огромном количестве средств, которые налогоплательщики каждый год направляют на выполнение этих положений закона, столь отвратительным для общего благополучия должны показаться любые затраты, подразумевающие нарушение положений уголовного законодательства. Отмечая, что Совет по высшему образованию обладает исключительным правом набирать профессорско-преподавательский состав городского колледжа, и эта его свобода действий не может быть пересмотрена или ограничена данным судом или любой другой инстанцией, подчеркну, тем не менее, что такое исключительное право не может быть использовано для содействия или поощрения какого-либо поведения, направленного на нарушение данного уголовного законодательства. Даже допустив, что мистер Рассел сможет преподавать 2 года в городском колледже, не пропагандируя те доктрины, которые он как будто считает нужным распространять в печатных изданиях, выходящих с небольшими интервалами, его назначение все же нарушает совершенно очевидный канон педагогики, а именно гласящий, что личность преподавателя формирует личность ученика в большей степени, нежели многие силлогизмы. Человек, которого мы презираем и который не обладает способностями, не может побудить нас ему подражать. Человек уже, который нам нравится и который обладает выдающимися способностями, не нужно прилагать для этого особых усилий. Утверждают, что Бертранд Рассел является выдающейся личностью, но это лишь делает его более опасным. Философия мистера Рассела и его поведение в прошлом находятся в непосредственном конфликте и нарушают уголовное законодательство штата Нью-Йорк. Когда мы рассматриваем вопрос о том, насколько человеческое сознание восприимчиво к идеям и философии преподавателей, ясно, что Совет по высшему образованию или пренебрег возможными последствиями своих действий, или больше заботился о защите своей позиции в ходе разбирательства, которое кажется ему вызовом так называемой академической свободе, не уделяя должного внимания другим сторонам рассматриваемого вопроса. Данный суд не вправе вмешиваться в любые действия Совета до тех пор, пока речь идет о юридически действенной академической свободе в чистом виде. Но он не потерпит, чтобы академическая свобода использовалась как прикрытие для популяризации в умах юного поколения действий, запрещенных уголовным законодательством. Данное назначение затрагивает общественное благополучие, безопасность и нравственность общества, поэтому суд обязан действовать. Академическая свобода не означает академической вседозволенности. Это свобода творить добро, а не учить злу. Академическая свобода не может разрешать преподавателю учить, что убийство или особо тяжкие преступления есть благо. Она не разрешает преподавателю прямо или косвенно учить, что допустимо половое сношение между студентами, если женщина младше 18 лет. Данный суд может принять без доказательств тот факт, что студенты колледжа Нью-Йорка все моложе 18 лет, хотя некоторые из них могут быть старше. Академическая свобода не должна допускать преподавание того, что умыкание законно, или того, что супружеская измена привлекательна и полезна для общества. Существуют нормы и критерии истины, признанные отцами-основателями. Мы находим подтверждение этому во вступительной части Декларации независимости, где приводится ссылка на законы природы и ее Творца. Сформулированные в документе принципы, до сего дня почитавшиеся как святыни всеми американцами, охранявшиеся Конституцией Соединенных Штатов Америки и отдельных штатов, омытые кровью наших сограждан гласят, что должны соблюдаться неотчуждаемые права, которыми наделил людей их Творец. Человек, чья жизнь и учение противоречат этим принципам, который преподает и практикует безнравственность, который поощряет и оправдывает нарушение уголовного законодательства штата Нью-Йорк, не достоин преподавать ни в одном учебном заведении этой страны. Судебная ветвь власти наших демократических институтов еще не выхолощена противниками наших институтов до такой степени, чтобы признавать, что она не в состоянии защитить права народа. Там, где настолько непосредственно затрагиваются общественное благополучие, безопасность и нравственность, никакой административный или какой-либо другой орган не может действовать диктаторски, прикрывая свои действия притязаниями на полный и абсолютный иммунитет от судебной власти. Совет по высшему образованию Нью-Йорка преднамеренно и полностью проигнорировал важнейшие принципы, на которых должен основываться выбор любого преподавателя. Утверждение о том, будто мистер Рассел будет учить математике, а не своей философии, никоим образом не умаляет того факта, что одно его присутствие в учебном заведении в качестве преподавателя побудит студентов взирать на него с почтением, стремиться узнать о нем больше, и чем сильнее он их очарует, и чем более сильные впечатления произведет, тем шире окажется его влияние на все стороны их жизни, а потому студенты во многом станут ему подражать. При рассмотрении полномочий данного суда по пересмотру назначения доктора Рассела Советом по высшему образованию данный суд разделил вещественные доказательства текущего судебного разбирательства на две категории, а именно — на те доказательства, которые связаны с неоднозначными действиями, каковы с точки зрения закона не являются деяниями, преступными по своему характеру, даже если они у многих вызывают отвращение, и на те, которые суд полагает преступными по своему характеру. Взгляды доктора Рассела на мастурбацию выражены в его тексте «Образование и добропорядочная жизнь» на странице 211, где он излагает следующее. «Сама по себе детская мастурбация явно не оказывает отрицательного воздействия на здоровье и не оказывает ощутимого отрицательного воздействия на характер. отрицательные эффекты, наблюдавшиеся в обоих случаях, как кажется, полностью связаны с попытками ее прекратить. Таким образом, сколь это ни сложно, ребенка следует в этом отношении оставить в покое. Его взгляды на наготу изложены в том же тексте на странице 212, где он заявляет: «Ребенок должен с самого рождения иметь возможность видеть своих родителей, братьев и сестер без одежды всякий раз, когда это случается естественно. Не следует никоим образом беспокоиться. Ребенок просто не должен знать, что люди придают значение наготе». Взгляды Рассела на религию и политику, его личная жизнь и поведение, его случайные признания и клеветнические высказывания — все эти факты, по мнению данного суда, должны учитываться советом по высшему образованию при оценке моральной репутации доктора Рассела как преподавателя и по указанным вопросам решение совета по высшему образованию является окончательным. Если стандарты Совета по высшему образованию являются более низкими, чем того требует уважение к приличиям, проблема заключается в праве назначения на должности, позволяющем назначать на должности людей с моральными нормами ниже тех, которые обусловлены общественным благом. Но в том, что касается подобного поведения, данный суд не имеет возможности действовать вследствие полномочий, предоставленных законом Совету по высшему образованию. Когда же проблема выходит за пределы спорных вопросов и оказывается в сфере уголовного права, данный суд обладает полномочиями и обязан действовать. Можно утверждать, что поощрение супружеской измены, так как это изложено в тексте «Образование и добропорядочная жизнь» на странице 221, я не стану поучать, что пожизненная верность своему партнеру всегда является желательной или что постоянный брак следует считать исключающим временные связи, является лишь поощрением мелкого правонарушения, а не тяжкого преступления. Но этот аргумент не выдерживает критики, когда мы сталкиваемся с высказываниями доктора Рассела в отношении столь отвратительного преступления, как гомосексуализм, который в штате Нью-Йорк наказывается лишением свободы на срок до 20 лет, и порочная практика, изложенная в его книге «Образование и современный мир» на странице 119. Возможно, что гомосексуальные отношения с другими юношами не будут пагубными, если к ним относиться терпимо, но даже в этом случае существует опасность, что они повлияют на дальнейшее развитие нормальной половой жизни. С учетом изложенных доктором Расселом принципов и в соответствии с уголовным законодательством штата Нью-Йорк представляется, что назначение не только отрицательно скажется на нравственном здоровье студентов колледжа. Учение Рассела будет склонять студентов, а также в некоторых случаях их родителей и опекунов, к конфликту с уголовным законодательством, и данный суд должен вмешаться. Суд явно подразумевает, что Рассел поощряет столь отвратительное преступление, как гомосексуализм. И это наихудшее из обвинений, раз уж все прочие аргументы не выдерживают критики. Насколько мне известно, в многочисленных текстах Рассела имеются два фрагмента о гомосексуализме. Один из них процитирован судьей МакГиханом. Другой приведен в книге «Брак и мораль», страница 90. Гомосексуальные отношения между мужчинами, но не между женщинами, в Англии запрещены законом. И было бы очень трудно привести любые доводы в пользу изменения этого закона, причем такие, которые сами по себе не будут незаконными и непристойными. Всякий, кто потрудится изучить эту тему, знает, что данный закон по существу является варварским и невежественным предрассудком, в пользу которого невозможно выдвинуть ни одного рационального аргумента любого рода. Отсюда следует, что Рассел был противником существующих законов против гомосексуализма. В недавнем сообщении из Лондона отмечалось, что влиятельные деятели Римской и католической церкви будто бы перешли на позицию Рассела и теперь тоже поддерживают отмену этих законов. Как стало известно сегодня, комиссия Римской католической церкви по делам священников и мирян рекомендовала Министерству внутренних дел не считать преступлением, совершенные по обоюдному согласию в приватной обстановке акты между взрослыми гомосексуалистами. О самой проблеме гомосексуализма комиссия заявила следующее. Лишение свободы оказывается неэффективной мерой применительно к лицам гомосексуальной ориентации. Обычно оно чревато пагубным влиянием. Удовлетворительное решение данной проблемы нельзя найти в местах лишения свободы, куда принято направлять гомосексуалистов. Нью-Йорк-Пост, 4 октября 1956 года. Остается надеяться, что этим гуманным и благонамеренным деятелям церкви никогда не придется оказаться в суде под председательством судьи МакГихана и отвечать за поощрение этого отвратительного преступления. Понятно, что Рассел никого не побуждает нарушать закон, противником которого он является. В отрывке, процитированном судьей, Рассел даже не критикует законодательство. Вместо того, чтобы поощрять гомосексуализм, он отмечает возможность некоторых вредных последствий гомосексуальных отношений и затем указывает на них. Это логика романа 1984. «Черное есть белое, мир есть война, а свобода есть рабство». До чего же верно, что все фанатики по сути одинаковы, по обе стороны железного занавеса. Неверно и то, что Рассел, как в отрывках, процитированных судьей, так и в любых других своих текстах, поощрял супружескую измену. На самом деле Рассел, во-первых, утверждал, что сексуальные отношения между неженатыми людьми не являются аморальными, если люди питают друг другу достаточную привязанность. И это исключительно личное дело, на которое обществу не следует обращать пристальный взгляд. Во-вторых, Рассел утверждал, что случайные внебрачные отношения не обязательно являются основанием для расторжения брака. Как следовало из его публичных заявлений, которые МакГихан старательно игнорировал, это совсем не то же самое, что поощрять супружескую измену. Если уж на то пошло, поддержку Расселом узаконенных товарищеских браков можно рассматривать как аргумент против супружеской измены. В любом случае, тот раздел нью-йоркского уголовного законодательства, который объявляет супружескую измену уголовным преступлением, не применяется уже долгое время. Об этом всем известно. Возможно, лучшим свидетельством того, что данный закон не действует, является практика самого МакГихана в бытность окружным прокурором Бронкса. За указанный срок было расторгнуто немалое количество браков, причем на таком юридически достаточном основании, как супружеская измена. Тем не менее, МакГихан, как и все прочие окружные прокуроры, никогда не возбуждал дело против какой-либо стороны, чья вина была как будто официально зарегистрирована. Взгляды Рассела на наготу, с точки зрения закона, не являющиеся деяниями преступными по своему характеру, осуждались МакГиханом как вызывающие отвращение. Он цитировал раннюю работу Рассела «Образование и добропорядочная жизнь», в которой Рассел писал, что ребенок с рождения должен иметь возможность видеть своих родителей, братьев и сестер без одежды всякий раз, когда это случается естественно. Не следует никоим образом беспокоиться. Ребенок просто не должен знать, что люди придают значение наготе. Этот отрывок приведен в доказательство того, что кафедра философии в городском колледже превратится в кафедру непристойности, если назначение Рассела не будет отменено. Маггихан, очевидно, надеялся, выражаясь красочным языком мистера Гольдштейна, выставить Рассела распутным, похотливым эротоманом, пропагандирующим нечто вроде внутрисемейного стриптиза. Судья избегал цитировать другие отрывки из работы Рассела, где приводится обоснование этого утверждения. В этих других отрывках, сознательно опущенных Маггиханом, Рассел ясно дает понять, что лишь предлагает рекомендации и осуждает порочную практику во что бы то ни стало прятать человеческое тело, поскольку иначе возникает ощущение, что это тайна, из-за чего дети начинают вести себя похотливо и непристойно. Судья также старательно забывал цитировать отрывки на ту же тему из текста «Брак и мораль» одного из тех, что были представлены Маггихану Гольдштейном и которые судья якобы прочитал. Обвинение Гольдштейна в том, что Рассел управлял нудистской колонией, видимо, связано с некоторыми утверждениями, содержащимися в этом тексте. Там говорится следующее. «Табу на наготу — еще одно препятствие, мешающее появлению правильного взгляда на секс. Что касается наготы маленьких детей, то теперь против нее никто не возражает. Для маленьких детей нет ничего плохого в том, что они видят друг друга или своих родителей голыми, если это происходит обычным образом. Вероятно, в возрасте примерно 3 лет ребенок обратит внимание на несходство отца и матери и сравнит себя и свою сестру. Но этот интерес у него скоро пройдет, и ему будет безразлично, видит он людей голыми или одетыми. Но до тех пор, пока родители будут стараться не показываться голыми перед своими детьми, у них будет обязательно чувство, что здесь есть какая-то тайна. И из этого чувства со временем возникнут ханжество и идея непристойности. Многое еще можно сказать в защиту наготы. Например, какое она доставляет удовольствие во время пребывания в солнечную погоду на открытом воздухе. Воздействие солнечных лучей на кожу очень полезно для здоровья. Всякий, кто видел, как голые дети бегают на открытом воздухе, наверное, не удержался от мысли, как раскованы и изящны их движения по сравнению с теми, когда они двигаются одетыми. Но то же самое можно сказать и о взрослых. Нагота необходима там, где есть свежий воздух, солнце и вода. Если бы мы покончили со всеми условностями, нагота очень скоро перестала бы вызывать сексуальное возбуждение. От пребывания на открытом воздухе и солнце мы стали бы гораздо здоровее и приобрели бы лучшую осанку. Наши критерии красоты стали бы ближе к критериям физического здоровья и не ограничивались бы только красотой лица, а включали бы и красоту тела. Но ведь именно это рекомендовали еще древние греки. Должен признать, что не могу вообразить более здравомыслящий подход к данной теме, чем тот, что выражен в этих замечаниях. Реакция Маггихана напоминает мне одну популярную карикатуру начала нынешнего столетия на Энтони Комстока, духовного предшественника судьи Маггихана, который выступал против рисунков и статуй, изображавших обнаженные человеческие фигуры. На карикатуре Комсток тащит в суд некую женщину и говорит судье: «Ваша честь, эта женщина родила голого ребенка». Что касается мастурбации, судья Маггихан, как уже повелось, повинен в двояком искажении взглядов Рассела. Сначала он, в отрыве от контекста, цитирует высказывание Рассела, чтобы таким образом представить в ложном свете истинный характер его суждений. А затем неверно истолковывает тот отрывок, который привел в своем решении. Судья попытался выставить Рассела сторонником, или, если угодно, крестным отцом практики мастурбации. В отрывке, процитированном судьей, Рассел не говорит ничего, что заслуживало бы порицания. он просто советует оставить ребенка, не пытаться отучить его от мастурбации посредством суровых угроз. Более того, данный отрывок относится к тому месту текста, где Рассел, весьма далекий от того, чтобы рекламировать мастурбацию, на самом деле рекомендует отличающиеся от прямого запрета методы предотвращения мастурбации. Что же касается взглядов самого Рассела, они уже давно стали, так сказать, медицинским трюизмом. В этой связи журнал New Republic язвительно прокомментировал, что судья просто-напросто высказал свое невежество в отношении целой школы научной мысли в области медицины и психологии. Возможно, вместо того, чтобы проводить конкурс на должность преподавателя колледжа, стоило бы в качестве обязательного требования для будущих судей вести некое минимальное знакомство с медицинской психологией. МакГихан не только исказил мнение Рассела по конкретным вопросам. Хуже всего, пожалуй, то, что судья исказил общий подход Рассела к критике традиционной морали. Из решения судьи невозможно узнать, что Рассел подходил к теме сексуальной морали весьма серьезно, что он не ратовал за забвение нравственных ограничений, а стремился сформулировать более доброжелательный и гуманный кодекс сексуального поведения. «Секс», — писал Рассел в отрывке, который судья, вероятно, не удосужился прочитать, «не может быть свободен от этики, подобно бизнесу, спорту, научным исследованиям или иным областям человеческой деятельности. Зато он может освободиться от этики, основанной исключительно на древних запретах, выработанных необразованными людьми в обществе, совершенно не похожим на наши собственные. В сексе, как в экономике или политике, все еще преобладают страхи, которые современные открытия сделали иррациональными. Верно, что переход от старой системы к новой приносит свои трудности, как и любой переход. Мораль, которую я хотел бы отстаивать, не сводится к тому, чтобы просто сказать взрослым людям и подросткам: «Следуйте своим побуждениям и делайте, что хотите». В жизни должна быть последовательность, должно быть постоянное стремление к целям, которые не приносят непосредственной выгоды или не всегда привлекательны, должны быть уважение к другим и должны существовать определенные нравственные критерии. «Сексуальная мораль», — писал он в «Браке и морали», — должна основываться на ряде общих принципов, относительно которых возможно достигнуто достаточно широкое согласие, несмотря на принятое отрицание тех выводов, которые из них обычно делают. Первое, что нужно обеспечить, это как можно более глубокая, искренняя привязанность между мужчиной и женщиной, любовь, которая полностью охватывает обоих и ведет к слиянию, благодаря чему каждый обогащается и совершенствуется. Второй важный фактор — должно обеспечиваться адекватное воспитание детей, физическое и психологическое. Рассел не являлся сторонником дикой жизни или врагом института брака. По его мнению, брак есть наилучшая и наиболее важная связь, какая только может существовать между двумя людьми. Он всегда утверждал, что это нечто более серьезное, чем удовольствие, которое получают двое от общества друг друга. Это институт, который, благодаря тому, что в нем рождаются дети, формирует часть сокровенной ткани общества, имеет значение, выходящее далеко за рамки личных чувств мужа и жены. Можно усомниться в том, что подобные взгляды действительно столь опасны. В любом случае, кажется маловероятным, что МакГихан и разнообразные защитники морали сколько-нибудь заботились о невинности и чистоте помыслов студентов городского колледжа, будь они моложе 18 лет или старше. Нетрудно установить, действительно ли присутствие Рассела в городском колледже могло привести к беспутной жизни, умыканию и прочим ужасным проступкам. Рассел всю жизнь был преподавателем в Англии, в Китае и в Соединенных Штатах Америки. наверняка не составило бы труда запросить информацию о его влиянии на студентов, у президентов университетов, в которых он преподавал, у бывших коллег и у студентов, которые посещали его занятия. Подобная информация была доступна, но судья не проявил к ней интереса. Она не заинтересовала его, потому что все без исключения отзывались о Расселе с величайшей похвалой. Президент Чикагского университета Хатчинс, там Рассел преподавал годом ранее, заверял совет по высшему образованию, что мистер Рассел внес важный вклад в дело образования и решительно поддержал его назначение. Президент Калифорнийского университета Спраул занял аналогичную позицию и отозвался о Расселе как о ценнейшем коллеге. Ричард Пейн, редактор студенческой газеты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Кула, направил телеграмму в адрес митинга протеста в городском колледже. «Вы располагаете полной поддержкой студентов Кула, которые знают этого великого человека. Удачи!» Декан колледжа Смит и президент Национальной ассоциации объединенных обществ Фи Бета Каппа Марджори Николсон также сделала публичное заявление. Она посещала два курса Рассела в Британском университете философских исследований. По словам декана Николсон, мистер Рассел никогда не затрагивал в своих рассуждениях о философии тех спорных вопросов, которые поднимали его оппоненты. Мистер Рассел прежде всего философ, и как преподаватель он всегда об этом помнит. Я бы никогда не узнал о взглядах мистера Рассела по проблемам брака, развода, теизма или атеизма, если бы они не получили преувеличенное освещение в газетах. Свидетельства того же рода поступали из многих других источников. Выше я отмечал, что судью МакГихана интересовал вовсе не закон. Думаю, будет справедливо добавить, что его не интересовали и факты. Шестое. Реакция на вердикт судьи была именно такой, какой и следовало ожидать. Сторонники Рассела были потрясены, тогда как противники торжествовали. Сторонники Рассела опасались, что сильное политическое давление не позволит Совету подать апелляцию в вышестоящий суд и надеяться на успех. Как мы дальше увидим, эти опасения оказались совершенно оправданными. Собравшись в Чикаго, Национальный совет Американской ассоциации университетских преподавателей единогласно одобрил резолюцию с призывом к мэру Нью-Йорка Лагвардии и Совету по высшему образованию не подчиняться решению МакГихана. Также поступили многие другие организации, включая Американскую ассоциацию научных работников и Ассоциацию работников государственного образования. Был создан специальный комитет за академическую свободу, комитет Бертрана Рассела, председателем которого стал профессор Монтегю из Колумбийского университета, а секретарем — профессор Джон Герман Рэндалл-младший. В состав комитета вошли доктор Уильям Нельсон, бывший президент колледжа Смита, президент Спраул и Хатчинс, доктор Брин, президент колледжа Вильгельма и Марии, декан Николсон, доктор Фрэнк Киндон и многие другие выдающиеся представители академического мира. 60 человек из числа преподавателей Северо-Западного университета сразу же направили этому комитету денежные пожертвования, высоко оценив благородный и смелый подход Бертрана Рассела к вопросам морали. Комитет за свободу культуры в телеграмме мэру Нью-Йорка Лагвардии указал, что МакГихан изобразил Рассела распутником и негодяем. Это, говорилось в телеграмме, является вопиющим противоречием с известными и легко проверяемыми фактами, заверенными президентами американских университетов, в которых преподавал мистер Рассел. Американский комитет за демократию и интеллектуальную свободу организовал митинг протеста, на котором выступили профессор Уолтер Раутенштраух из Колумбийского университета, профессор-антрополог Франц Боас, декан Диброн из Нью-Йоркского университета и преподобный Сибри. В большом зале городского колледжа, чьи студенты, очевидно, были чрезвычайно развращенными еще до того, как Расселу выпала возможность дальше подрывать их здоровье и нравственность, также прошел митинг поддержки. С добрым словом выступил один из наиболее прославленных выпускников колледжа, Эптон Синклер, который заявил: «Судья и епископ широко разрекламировали тот факт, что Англия одолжила нам одного из самых образованных и благородных людей нашей эпохи». «Приверженцам сексуальных догм, — заключил он, — нельзя позволить украсть у нас Бертрана Рассела». Главными ораторами на митинге были профессора Бридж, факультет классических языков, Винер, философский факультет, Моррис, исторический факультет и Лайман Брайсон из педагогического колледжа при Колумбийском университете. Если колледжи с государственным финансированием не будут такими же свободными, как остальные, заявил профессор Брайсон, им не выпадет ни малейшего шанса сыграть важную роль в интеллектуальном прогрессе нашей жизни. Последнее соображение, впрочем, вряд ли имело особое значение для судьи Макгихана, епископа Мэннинга и ученых-демократов, поддержавших их отважные усилия. Должно быть, в городском колледже уже многие годы до этого господствовало моральное разложение, поскольку Совет директоров Ассоциации выпускников городского колледжа единогласно проголосовал за то, чтобы просить Совет по высшему образованию подать апелляцию. Это предложение было внесено доктором Самуэлем Шульманом, раввином храма Эммануэль, организации, хорошо известной своей подрывной деятельностью. Имеется в виду синагога в Порт-Ричмонде на острове Стейтен-Айленд, оплот консервативного иудаизма. Одним из 18 директоров, поддержавших эту резолюцию, был член Верховного суда Бернхард Шинтак, которого, возможно, не проинструктировали должным образом относительно доктрины косвенного влияния. Тот факт, что не все судьи хорошо знали уголовное законодательство и не столь глубоко изучили концепцию американской свободы, как судья Макгихан, очевиден из событий в штате Калифорния. 30 апреля увольнение Бертрана Рассела, занимаемой им должности в Калифорнийском университете, потребовал мистер Уолл, бывший священник, который подал соответствующий запрос в окружной апелляционный суд Лос-Анджелеса. Мистер Уолл утверждал, что учение Бертрана Рассела носит подрывной характер. В отличие от Нью-Йорка, в Калифорнии этот запрос был немедленно отвергнут судом. Седьмое. Не стоит и говорить, что враги Рассела сочли решение Макгихана проявлением величайшего героизма. В инквизиторских изданиях судье посвящали хвалебные лирические гимны. «Он настоящий американец, мужественный и стойкий», — писал иезуитский еженедельник «Америка». Более того, он превосходный и заслуженный юрист и считается одним из лучших авторитетов в области права. Он живет в вере, душой и разумом, а при росте больше 180 сантиметров его переполняют мудрость и доброта. Но это не единственные добродетели судьи. Заявление Рассела о том, что Макгихан является весьма невежественным типом, оказалось совершенно неверным. Классический ученый, человек с острым умом и прекрасной эрудицией, он читает Гомера на древнегреческом и наслаждается трудами Горация и Цицерона на латыни. К этому хору словословия, кроме иезуитов, присоединились многие другие голоса. Один принадлежал Фрэнсису Мосли, президенту Ассоциации католических преподавателей, который назвал решение Макгихана эпической главой в истории юриспруденции и великой победой сил благопристойности и нравственности, а также триумфом подлинной академической свободы. Газета «Тэблет» потребовала расследования деятельности Ордуэя Тида, исполняющего обязанности президента МИДа и прочих революционеров, ответственных за назначение Рассела. А в редакционной статье провозгласила, что решение судьи МакГихана несет послание честности и простоты, которое немедленно завоевывает бурное одобрение. Стало очевидным, что Рассел далеко не единственный злодей, которого нужно наказать. Большинство членов Совета по высшему образованию также заслуживало кары и требовалось принять против них надлежащие меры. На заседании Совета по образованию штата Нью-Йорк, который, насколько мне известно, обычно считают оплотом наиболее ревностных приверженцев правой политики в Соединенных Штатах Америки, профессор Джон Дьюи и миссис Франклин Рузвельт подверглись осуждению за призывы к терпимости, нездоровой и безжизненной, вместо простой порядочности и честной игры, примером которых, как я понимаю, служило заключение судьи МакГихана. На том же заседании Ламберт Фэрчайлд, председатель Национального комитета за религиозное возрождение, осудил большинство Совета по высшему образованию, поддержавший назначение Рассела, как вероотступников евреев и вероотступников христиан, и предложил заменить их теми, кто все еще верит в свою страну и свою религию. Чарльз Киган, вежливый джентльмен, которого мы встречали ранее, тот самый, что называл Рассела собакой и бездельником, поднял тот же вопрос в городском совете. Сравнив Рассела с пятой колонной, помогавшей нацистам, и поименовав его общепризнанным коммунистом, он предложил уволить тех членов совета, кто упорствовал в попытках ввести Рассела в число преподавателей городского колледжа. Киган внес резолюцию, призывавшую мэра реорганизовать совет и назначить таких его членов, которые будут служить городу более достойно. Эта резолюция была принята 14 голосами против 5. Следует, однако, добавить, что мэр не может взять и уволить членов совета, потому предложение советника Кигана было всего-навсего игрой на публику. Кроме отмены назначения Рассела и наказания членов Совета, которые его поддержали, следовало просветить общественность относительно подлинной свободы, о которой среди американцев мало кто знал. Не исключено, что по причине смущающей умы деятельности таких еретиков, как Джефферсон и Пейн. Концепцию МакГихана-Мосли требовалось распространить как можно шире. В этой просветительской кампании важную роль сыграл монсеньор Уолш, тот самый, что рассуждал о лужах крови. Он снова взошел на трибуну в гостинице «Астор», на сей раз во время ежегодного молитвенного завтрака Общества Святого Имени Нью-Йоркской почты и коротко поведал об эпическом решении суда. «Когда он в последний раз стоял на этой трибуне, — заявил Уолш, — то обсуждал задачу, известную преподавателям математики как брачный треугольник. Но поскольку уважаемый судья Джон МакГихан принял то решение, которое следовало принять, мы перейдем к сопутствующей теме». И монсеньор Уолш пустился обсуждать слово, которым чересчур часто злоупотребляют, а именно слово «свобода». «Поскольку люди, — говорил он, — могут продолжать свое существование, лишь подчиняясь Божьему закону, законам природы, закону 10 заповедей, в нашей Америке никому не должно быть позволено во имя свободы насмехаться над Божьим законом. Никому не должно быть позволено во имя свободы вонзать нож в спину свободы. Это относится ко всем коммунистам и их попутчикам, ко всем нацистам и фашистам, которые ставят законы государства выше Божьего закона, к преподавателям колледжей, издателям книг и любым другим негодяям в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Трудно отрицать, что монсеньор Уолш имел право считаться экспертом по вопросу злоупотребления словом «свобода». Восьмое. Данный отчет будет неполным, если не сказать несколько слов о роли газеты «Нью-Йорк Таймс». Если нет давления со стороны влиятельных религиозных групп, «Таймс» обычно живо реагирует на злоупотребление властью. В деле Рассела освещение новостей было, как всегда, подробным и беспристрастным. Однако на протяжении марта, когда Рассела и членов Совета по высшему образованию ежедневно очерняли в самых оскорбительных выражениях, «Таймс» хранила гробовое молчание. Целых три недели после вынесения МакГихеном судейского решения газета не публиковала никаких редакционных комментариев. Наконец, 20 апреля «Таймс» опубликовала письмо ректора Нью-Йоркского университета Чейза, который объяснил ряд последствий этого решения. «В сущности, — писал мистер Чейз, — тут затронут вопрос, который, насколько мне известно, никогда не поднимался в истории высшего образования в Америке. Он заключается в том, имеет ли право суд на основании иска налогоплательщика отменить в институте полностью или частично финансируемом государством назначение преподавателем человека из-за его взглядов. Если суд действительно располагает такой властью, это решение наносит удар по безопасности и интеллектуальной независимости любого преподавателя в любом государственном колледже и университете Соединенных Штатов Америки. Его потенциальные последствия непредсказуемы». Теперь уже «Таймс» почувствовала себя обязанной занять определенную позицию и выразить ее в редакционной статье. Статья открывалась несколькими общими замечаниями, высказывалось сожаление по поводу неблагоприятных последствий возникшего конфликта. «Дискуссия относительно назначения Бертрана Рассела, — писала «Таймс», — нанесла огромный ущерб нашему обществу. Она вызвала чувство горечи, которое особенно недопустимо в тот момент, когда демократии, которой мы все принадлежим, угрожают со многих сторон. Ошибочное решение, — говорилось далее в статье вроде бы нейтральной газеты, — принимались всеми главными участниками конфликта. Первоначальное назначение Бертрана Рассела было аполитичным и неразумным, поскольку совершенно независимо от эрудиции Бертрана Рассела и его качеств преподавателя, с самого начала было ясно, что чувства значительной части нашего общества будут оскорблены его высказываниями по вопросам морали. Политичный или аполитичный характер назначения явно значил больше, нежели компетентность и эрудиция преподавателя. Для либеральной газеты это, конечно, весьма удивительная точка зрения. Что касается решения МакГихена, «Таймс» всего лишь заметила, что оно оказалось слишком широким. Сильнее всего либеральную газету возмутил не судья, который злоупотребил своим положением, не мэр, чье трусливое поведение я еще опишу, а жертва преступного нападения, то есть Бертран Рассел. «Мистер Рассел, — утверждала «Таймс», — должен был проявить мудрость и сам отказаться от назначения, как только стали очевидны пагубные противоречия». На это Рассел ответил в письме, опубликованном 26 апреля. «Надеюсь, вы позволите мне прокомментировать ваши высказывания относительно конфликта, связанного с моим назначением в городской колледж Нью-Йорка. В особенности, ваше суждение о том, что я должен был проявить мудрость и отказаться от назначения, как только стали очевидны пагубные противоречия». В определенном смысле это был бы мудрый шаг. Это было бы наиболее благоразумно с точки зрения моих личных интересов и куда менее болезненно. Учитывая я лишь свои личные интересы и желания, я бы сразу подал в отставку. Но сколь бы мудрым такое решение ни было с личной точки зрения, оно, по моему мнению, стало бы свидетельством трусости и эгоизма. Огромное число людей, осознавших, что в опасности находятся их собственные интересы и принципы терпимости и свободы слова, с самого начала намеревались продолжать этот спор. Уйдя в отставку, я отнял бы у них казус белли и молчаливо согласился бы с мнением оппонентов. Влиятельным группам позволено выгонять с государственной службы тех, чьи убеждения, расу или национальность они находят отвратительными. Мне это кажется безнравственным. Именно мой дед добился отмены в Англии акта о присяге и акта о корпорациях, запрещавших работать в государственных учреждениях всем, кто не принадлежит к англиканской церкви, которой он и сам принадлежал. Одно из моих наиболее ранних и важнейших воспоминаний — это ликование под окнами его дома группой методистов и уэслианцев по случаю 50-й годовщины отмены этих актов, хотя больше всего от их отмены выиграли католики. Протестантские конфессии, отделившиеся от англиканства, настаивают на последовательном и методичном соблюдении евангельских предписаний. У истоков методизма стоял проповедник Уэсли. «Я не считаю, что споры вредны в принципе. Демократии угрожают не споры и не явные разногласия. Напротив, для нее это наилучшие меры предосторожности от тирании. Важнейший элемент демократии состоит именно в том, что влиятельные группы, даже составляя большинство, должны терпимо относиться к инакомыслящим, сколь бы малочисленны те ни были, невзирая на явные и мнимые оскорбления чувств. В условиях демократии необходимо, чтобы люди учились смиренно терпеть оскорбления чувств. В заключении редакционной статьи от 20 апреля «Таймс» специально отметила, что поддерживает ректора Чейза, который выразил надежду, что решение МакГихана будет пересмотрено вышестоящим судом. Позднее, когда объединенными усилиями судьи и мэра Нью-Йорка Лагуардия пересмотр дела удалось предотвратить, газета снова промолчала. Вот как проявила себя в этой ситуации величайшая газета мира. 9. Когда решение МакГихана огласили, некоторые из врагов Рассела стали опасаться, что вышестоящий суд его отменит. Например, член районного совета Ламберт выразил радость по поводу великой победы сил благопристойности, но указал, что битва еще не выиграна. Продемонстрировав глубокое уважение к независимости судебной власти, он добавил, что благопристойные граждане должны показать такую сплоченность, чтобы ни один суд не посмел отменить это решение. Опасения члена районного совета оказались совершенно излишними. Мэр Лагуардия и несколько членов городского совета своими действиями ясно дали понять, что даже если суды поддержат апелляцию против решения МакГихана, Рассел не будет восстановлен в должности. Мэр просто вычеркнул из бюджета ассигнование на чтение лекций, которые полагалось читать Расселу, причем сделал это в чрезвычайно трусливой манере. Он опубликовал городской бюджет, не проронив ни слова относительно внесенных исправлений. Лишь через несколько дней репортеры заметили исчезновение из бюджета важной строки. Когда его прямо спросили, мэр дал лицемерный ответ, мол, его действие соответствует политике устранения ненужных вакансий. Роджер Болдуин, директор Американского союза защиты гражданских свобод, в связи с этим направил мэру телеграмму, в которой высказал точку зрения многих заинтересованных лиц. Это решение отказать в поддержке Совету по высшему образованию, писал он, выглядит еще более предосудительным, нежели решение судьи МакГихана, основанное на собственных предрассудках последнего. Поступок мэра был беспрецедентным и, по мнению экспертов, не имел законной силы, поскольку Советы по образованию самостоятельно контролировали все расходы в пределах своих бюджетов. Однако вычеркнуть финансирование лекций Рассела было недостаточно. Требовалось перекрыть все лазейки. Чтобы гарантировать, что Рассела нельзя будет назначить на какую-то другую должность, глава муниципального совета Лайонс внес на заседание бюджетной комиссии резолюцию, которая стала частью преамбулы бюджета следующего года. «Никакие выделяемые средства, — гласила резолюция, — не должны использоваться для принятия на работу Бертрана Рассела». В итоге стало понятно, что апелляция в любую вышестоящую инстанцию вряд ли позволит восстановить Рассела в должности. Тем не менее, большинство членов Совета по высшему образованию решило из принципа передать дело на рассмотрение выше. К тому времени муниципальный юрисконсульт мистер Чандлер уже проинформировал Совет, что он не будет подавать апелляцию. Разделяя мнение Совета относительно того, что решение МакГихана не является юридически обоснованным, Чандлер сообщил, что Совет вправе игнорировать данное решение при новых назначениях. Тем не менее, он рекомендовал больше не заниматься конкретным вопросом. Поскольку дело связано с религиозными и нравственными противоречиями, вышестоящий суд, как полагал Чандлер, скорее всего, подтвердит решение МакГихана. Одновременно мэр города объявил, что целиком и полностью одобряет отказ Чандлера подавать апелляцию. Возможно, точнее будет сказать, что он вдохновил юрисконсульта на отказ. Тогда совет обратился к частному юрисконсульту, и фирма Рут, Кларк, Бакнер и Балантайн предложила свои услуги на безвозмездной основе. Мистер Бакнер, бывший федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка, полагался на своего помощника Джона Харлана. Основываясь на ряде прецедентов, мистер Харлан уведомил судью МакГихана о намерении заменить юрисконсульта совета на юридическую фирму Бакнера. Он подчеркнул вдобавок, что совет не давал официального ответа на решение МакГихана, хотя имеет полное право это сделать. Для слушателя не окажется сюрпризом, что судья-крестоносец не посчитал целесообразным удовлетворить просьбу мистера Харлана. Он постановил, что муниципального юрисконсульта нельзя заменить без согласия последнего, и снисходительно отозвался о большинстве совета как о кучке недовольных, которые тщетно пыжится оспорить неоспоримое. Все апелляции на это решение были отвергнуты вышестоящими инстанциями, муниципальный юрист бездействовал, и совет не смог подать апелляцию на решение МакГихана об отмене назначения Рассела. После публикации заключения МакГихана с клеветническими измышлениями в его адрес, Расселу посоветовали обратиться к независимому юрисконсульту. Он пригласил мистера Осмонда Френкеля, которого ему рекомендовал Американский союз защиты гражданских свобод. Действуя по поручению Рассела, тот немедленно обратился с ходатайством признать Рассела стороной процесса. Еще он потребовал возможности подать возражение на скандальное обвинение Гольдштейна. МакГихан отверг ходатайство на том основании, что Рассел не имеет в этом деле законного интереса. Мистер Френкель оспорил отказ в апелляционном отделении Верховного суда, но там единогласно поддержали МакГихана без каких-либо объяснений. Тогда запросили разрешение на подачу апелляции в апелляционный суд, ну и в этом было отказано. Немногие остававшиеся в распоряжении мистера Френкеля правовые действия также оказались бесполезными. Просто поразительно, как миссис Кей, чья дочь никак не могла стать студенткой Бертрана Рассела, имела законный интерес в этом деле, тогда как сам Рассел, чья репутация и средства к существованию находились под угрозой, подобного интереса не имел. Профессор Коэн остроумно заметил, что если это закон, то, выражаясь языком Диккенса, закон — это задница. Словом, Совет по высшему образованию и Бертран Рассел лишились возможности подавать апелляцию, и решение МакГихана вступило в силу. «Как американцы, — заявил Джон Дьюи, — мы можем лишь краснеть от стыда за этот шрам на нашей репутации сторонников честной игры». Десятое. Из Калифорнии Рассел отправился в Гарвард, чей президент и члены совета не прислушались к мнению судьи МакГихана относительно того, что Рассел недостоин преподавать ни в одном учебном заведении этой страны. Как бы отвечая Томасу Доргану с его «Ябло-соусом», они сделали заявление, в котором говорилось, что университет принял во внимание критику данного назначения, но после изучения всех обстоятельств пришел к выводу, что в интересах университета подтвердить решение, что и было сделано. Американский карикатурист и социальный критик прославился своими меткими выражениями, которые пополнили свод идиом современного английского языка. В частности, словечком «яблосоус» Дорган характеризовал заведомую глупость. Лекции Рассела в Гарварде не сопровождались какими бы то ни было инцидентами, хотя подозреваю, что статистические показатели изнасилований и умыканий в Гарварде слегка выросли в этот период. Затем Рассел несколько лет преподавал в фонде Барнса в Мерионе, штат Пенсильвания. В 1944 году он вернулся в Англию, где через несколько лет король Георг VI удостоил его ордена за заслуги. Должен сказать, что налицо прискорбное пренебрежение британской монархии к уголовному законодательству. В 1950 году Рассел читал лекции в Колумбийском университете, профинансированный фондом Мачете. Его ожидал восторженный прием, который все, кто присутствовал на лекциях, вряд ли забудут. Вспоминалось то ликование, с каким встречали Вольтера в 1784 году по возвращении в Париж, где он когда-то сидел в тюрьме и откуда позднее был изгнан. Также в 1950 году шведский Нобелевский комитет, чьи стандарты, по-видимому, оказались более низкими, чем этого требует уважение к приличиям, наградил Бертрана Рассела премией в области литературы. На это не последовало никаких комментариев ни от миссис Кей, ни от мистера Гольдштейна, ни от судьи МакГихана. Во всяком случае, в печати.